если душа была бы бессмертной, то неужели Господь, как заявил один итальянский мыслитель, не вернул бы одну из них в этот мир, чтобы доказать сомневающимся, как они неправы? Раввины вновь переглядываются. Чем могут ответить они на эти слова, кроме ругани в адрес нечестивца, хулитель веры, безбожник, еретик? Судьи требуют от Уриэля да Косты, чтобы он отрекся от своих кощунственных суждений, раскаялся. Но да Коста решительно заявляет, что его утверждение — плод долгих раздумий, результат его мыслительной деятельности. Разве религия иудеев запрещает людям мыслить? Может быть, почтенные судьи укажут, в каком из законов говорится об этом? Требования судей сменяются попытками убедить да Косту в том, что он поступает опрометчиво, ибо идет на прямой конфликт с общиной. Знает ли да Коста, что это сулит ему? Это сулит отлучение от синагоги, всеобщее презрение окружающих, одиночество, ибо никто не посмеет общаться с еретиком, отлученным от синагоги. Пусть он подумает, что ждет его впереди, и решит, стоит ли менять свое благополучие и покой на те неприятности, с которыми ему доведется столкнуться. Судьи ждут ответа. Ждут, что он одумается. Он же трезво мыслящий человек и должен все хорошо понимать. Ну, Уриэль да Коста, какое решение ты принял? Да Коста непоколебим. Он не может кривить душой, не может изменить убеждением. Терпение раввинов оказалось исчерпанным. Их решение было единодушным. Предать дерзкого нечестивца анафеме, отлучить его от церкви. Несколько дней спустя, при большом стечении народа, в синагоге Бет-Яков был оглашен приговор отступнику и еретику Уриэлю да Косте. Приговор раввинов заканчивался словами «изгнать его как человека, который уже отлучен и проклят законом Божьим, чтобы никто с ним не разговаривал, кто бы то ни был, ни мужчина, ни женщина, ни родственник, ни чужой, никто не выказывал бы ему расположение и не был бы с ним в сношениях под страхом подвергнуться такому же отлучению и быть изгнанным из нашей общины». А его братьям с полным уважением было предписано отделиться от него в течение 8 дней. Стоял май, в садах Амстердама расцветали тюльпаны, пестрым разноцветьем манили к себе залитые солнцем газоны на набережных каналов, на улицах резвились дети, все радовались весне. И только у одного из жителей города не было весны. Когда он появлялся на улице в еврейском квартале, люди переходили на другую сторону, он слышал повсюду зловещий шепот и оскорбления. Подученная старшими детвора собиралась около его дома и хором выкрикивала оскорбительные слова. В его окна летели камни. Мальчишки осыпали его камнями и на улицах. Он был изгнан из общины как преступник. А вся вина его заключалась в том, что он был мыслителем. Уриэль да Коста разделил судьбу других мыслителей, которые отстаивали право человека на самостоятельное суждение. Глава 3. Раввины были уверены, что он придет к ним, покаянно склонив голову. Отступник от веры морально уничтожен и не сможет находиться долго в таком положении. Они постарались сделать все возможное, чтобы он оказался в полной изоляции, чтобы он почувствовал всеобщее осуждение. Оставшись совсем один, он сможет хорошенько подумать над тем, что совершил. Подумать и понять, что у него один единственный выход — покаяние. Но несмотря на то, что Уриэлю да Косте пришлось пережить тяжелейший период своей жизни, он не впал в отчаяние. Он особенно сильно почувствовал свою правоту, и это придавало ему силы. О жизни Уриэля да Косты в этот период почти никто ничего определенного не знал. Он жил уединенно. Не только знакомые, но даже родные братья покинули его, следуя приговору раввинов. С ним оставалась только мать, не выполнившая решение общины и отлученная от церкви так же, как и ее сын еретик. Это был единственный человек, с которым он общался. Материнская любовь оказалась сильнее всех угроз, которые сулил старой женщине раввинат. Ради сына она приняла эту жертву. Что бы там ни было, она останется с ним до конца. Да Коста не сидел сложа руки. То, что произошло, не выбило его из колеи. Он заново написал трактат, похищенный у него. Теперь он назывался по-иному «Исследование фарисейских традиций в сравнении с писанным законом Уриэля, еврейского юриста, с возражением некоему Самуэлю да Сильва, его лживому клеветнику».